Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. И сегодня, как вчера анонсировал Данил, у нас подведение итогов, значит, года и вероятный прогноз на следующий год. Да, да? Друзья, всем привет из солнечного Донецка. Сейчас за бортом плюс 7. Кстати, вчера было плюс 9. Просто весна. Это просто класс. Вот. Ну, да, Новый год без снега. Ну, отлично. Вот. Давайте не будем о плохом. Сегодня вторые сутки обстреливается Белгород. Очень страшно, да? Я написал у себя о том, что очень странная позиция украинских ублюдков, потому что у них реальный дефицит боеприпасов, все об этом знают. Но убить мирных жителей России для них оказалось важнее, чем ситуация и вообще победа на фронте, да, и жизнь собственных солдат. Вот на это стоит обратить внимание, что они перерасходуют боеприпасы просто для того, чтобы убить мирных жителей России. Вот, когда их солдаты гибнут на фронте, вместо того, чтобы поддерживать своих солдат. Ну, понятно мысль, да? Короче, конченые террористы. Ну, ладно. По поводу подведения итогов года, да, самое главное, что в этом году произошло, вот, на мой взгляд, самое важное, это то, что... Да, самое главное, что произошло в этом году, на мой взгляд, то, что наши бойцы смогли победить самих себя. Сейчас объясню, что я имею в виду. Конец года, 22-го, да, не будем забегать в дебри, в весенние дебри выхода с Киевской области, Сумской, Черниговской, а просто вспомним сентябрь, Харьковское отступление, потом, когда в октябре или в ноябре мы ушли с Херсона, в октябре, по-моему, уход с Херсона, то есть такие ужасающие потрясения, да, на самом деле, вот, и получается, в головах наших солдат вот были вот эти вот, вот эти потрясения. Я просто помню, как украинская армия тяжело переживала. Первое, это Иловайский котел, да, это вот где родился реально страх ВСУ. Это вот еще август 2014 года, Иловайский котел, когда их там накрошили просто очень много. Потом были еще котлы Изваринский котел, Амвросевский небольшой, Старобешевский. Еще какой-то, уже забыл. Потом Дебальцевский, да. Вот эти котлы украинская армия очень сложно и очень долго переваривала. То есть у нас, слава богу, мы в котлах не были, но мы отступали, отступали, отступали. То есть мы несли поражение на поле боя. Мы теряли территории. И солдаты понимали, что мы проигрываем, мы отступаем. Враг сильнее. Но, несмотря на это, когда противник... При этом противник наступал меньшими силами. Но когда противник начал наступать большими силами в начале июня, наши бойцы смогли, ну, смогли просто их уничтожить, как бы, да? Как технику натовскую. Сам Залужный сказал, что расчет был на то, что после этих потрясений российские солдаты не смогут, ну, испугаются натовской техники. То есть эта натовская техника был таким дополнительным фактором. Потому что в отличие от нас, противник прекрасно понимает, что военная математика, там 100 танков против 300 танков, да, иногда побеждает, потому что с другой стороны, где больше техники, больше народу, но нет желания сражаться, нет боевого духа или он низкий, то количество не имеет никакого значения, математика рушится. И противник понимал, что нужно добивать, что МПС, да, морально-психологическое состояние низкое после всех сокрушений и потерь с нашей стороны. И натовская техника будет дополнительным фактором. Хотя Залужный, он не дурак, да, но он расчет был на это. Но наши солдаты смогли удивить всех, не только западных дурачков, да, которые привыкли с африканцами воевать, но и главнокомандующего ВСУ. И смогли в тяжелейших морально-психологических условиях, в первую очередь, смогли дать противнику отпор и уничтожить. Причем это наступление шло несколько месяцев, да, то есть это было очень тяжелое испытание, но наши бойцы с этим справились. То есть в первую очередь здесь, то есть они преодолели вот эти моменты, психологические моменты, это очень важно. И потом уже, конечно, физически, своими навыками и также русским оружием, да, в очередной раз мы одержали победу русского оружия. Это очень важно также. Поэтому плюс, конечно, как результат уходящего года, мы приобрели город Артемовск, он же Бахмут, и город Марьинку. Это из крупных населенных пунктов. Противник приобрел пару каких-то небольших сел, как результат своего наступления, на которых обменял кучу своих бригад, кучу там, тысяч единиц бронетехники и сотни тысяч солдат. Вот. Поэтому, в принципе, этот год закончился для нас очень хорошо. Кроме того, очень важный момент, который произошел в этом году, это ситуация на Ближнем Востоке, которая всему миру показала, что значит агрессивная война, нецивилизованная война. Да? Когда здания просто сносились и до сих пор сносятся с мирными жителями просто под корень. Не разбирая, без разбору, просто зачистка территории от людей, полная, тотальная зачистка. То же самое мы для мира показали еще один контраст, это когда запретили как идеологию, как организацию ЛГБТ. Что тоже важно, и на Западе это обсуждается. Особенно среди консерваторов, да, вот республиканцы те же американские. То есть мы показали, что мы, во-первых, более цивилизованные, чем Запад. То есть русский мир более цивилизован в военном плане. Ну и в общегражданском плане мы также более цивилизованные, более природные, более традиционные, да, чем Запад. Потому что Запад реально уже устал от ЛГБТятины. Они это, в принципе, сами признают. Поэтому этот год, он переломный год во всех смыслах. Как локальных, то, что происходит в зоне проведения специальной военной операции, так и глобальных. Вот мое видение подведения итогов года. Слушай, ну, я присоединяюсь, значит, к твоему видению, да, и хочу сказать, что, допустим, начну с плохих новостей, с подведения, да. В этом году мы потеряли самую боеспособную частную военную компанию в том формате, в котором она была. Этой компании мы обязаны, значит, ну, как минимум год, когда у нас были проблемы на фронте, и у армии были проблемы на фронте, значит, мастерство и дух русского солдата показывала именно эта частная военная компания «Вагнер». Когда мы, ты уже об этом сказал, отходили с перечисленных направлений, да, «Вагнер», наоборот, наступал, да, то есть это было тогда еще, значит, живой Евгений Викторович сказал, что ЧВК «Вагнер» — это цемент, фундамент, да, на котором базируется, значит, все остальное. Да. Оно так и было, потому что многие бойцы смотрели на «Вагнер» и думали, что если «Вагнера» могут так делать, да, то и мы, соответственно, так сможем. Да. И, собственно говоря, так и происходило. Затем были трагические события. Ну, значит, понятно, что вагнеровцы по всей России, они тоже потихоньку возвращаются в разные подразделения, они работают. Мне вот пишут подписчики, что там в нашем подразделении пехотном есть вагнеровцы, там в нашем подразделении, там у десантников, там в 45-м полку и так далее, там во многих подразделениях в Ахмат ушли. Мы видим, что получается, что бойцы не сидят дома, они разбрелись по всем подразделениям, усилили эти подразделения своим опытом и так далее. Далее обмениваются, значит, с бойцами и продолжают выполнять боевые задачи. Это, конечно, ну, как бы потеря, да, там, что вот сама система, конечно, кто-то там находится еще в Африке, еще где-то там какие-то локальные моменты еще остались, но в целом глобально, как подразделение, которое могло противостоять вооруженным силам противника, да, этого подразделения, соответственно, конечно, уже нет. Может быть, конечно, когда-то его кто-то соберет, но мы пока об этом, ну, только слухи, да, ходят, что тот возглавляет или тот возглавляет, но мы как бы сам вот этот, значит, огромное подразделение, мы его потеряли. Вот. Это из плохого, да, что подводим мы этот год, что произошло в этом году, да. Из хорошего, помимо того, что наши бойцы поняли, что противника надо громить. Бутан, еще один плохой случай. Я думаю, ты об этом позже, может быть, планировал сказать, но чтобы тематика негатива, мы уже закрыли ее, да. Конечно же, противник убил нашего друга Макса, вот, Лавлена Татарского путем совершения террористического акта. То есть на фронте не смогли его убить, убили в тылу, да, воспользовавшись, может быть, каким-то эффектом расслабления и отсутствия концентрации. Не знаю, но это сложно говорить, но это произошло. Да, и еще раз хочу сказать, что он в первую очередь был бойцом, был добровольцем, был фронтовиком, а потом уже там, блогером, идеологом, вот, и обозревателем. Вот такой момент, как бы. Да, ты абсолютно правильно сделал, да, я тоже собирался об этом сказать, но ты меня опередил, это абсолютно нормально, хорошо, да, давай. Чтобы мы негатив закончили, да. Как бы, да, вот в этом блоке. Все, я с тобой согласен, да, мы потеряли Макса, вот, и переходим к более таким моментам, да, помимо того, что наши бойцы поняли, что надо, можно громить противника, спокойно, да, и их видеоролики, которые они снимали, как, значит, наши там чмобики, там еще кто-то там отступает и бежит, теперь мы смотрим другие ролики, да, как со стороны противника уже, что все боеспособные бригады понесли потери, и их там ротируют, меняют, добавляют. Это сделали как раз эти ребята, над которыми вы смеялись, вот они эту работу и проделали, что ваши бригады теперь надо отправлять на ротацию. Да? Но помимо наших бойцов, что наши бойцы получили бесценный боевой опыт, да, и продолжают, значит, вести боевую работу, надо отметить еще и то, что наша ВПК вышла на другой уровень в этом году. То есть если 2002 год нам запомнился, что мы постоянно ругали и критиковали там всех, что все не находятся ни на своих местах, что не подготовились, беспилотников не хватало, того не хватало, что ну, обзывали самыми последними словами всех. Ну и заслуженно, я хочу сказать, абсолютно заслуженно. Мы говорили это все не просто так, потому что нам кто-то не нравился, а мы говорили это по фактам. Да? Но 2003 год, он ситуацию в корне поменял. Да, я не берусь про какие-то там проекты более глобальные, более серьезные, где там сидят академики и решают, там, как сделать какую-то ракету. Мы говорили о каких-то земных вещах, да, что если мы планировали наступление и так далее, нам необходимо было оснастить все подразделения квадрокоптерами, обучить и так далее. Да. То есть мы говорили о земных проблемах. Да, и слава богу, что это все спустя какое-то время, да, не быстрое, да, оно сейчас как-то систематизировалось, да, и теперь даже появились боеприпасы для сбросов, для БПЛА, если раньше, понятно, что где-то еще, значит, операторы дронов сидят там что-то делают своими руками, какие-то переделки, но в целом уже мы видим, что идет прогресс и пытаются переделать какие-то вещи, да, но сделать, точнее, уже их штатными боеприпасами. То есть лед тронулся в этом направлении, и мы должны обязательно это отметить. Мы видим, что начинают развиваться беспилотники. Раньше у нас были только ланцеты, сейчас появляются новые баражирующие боеприпасы типа ланцета, да, и запускают все новые и новые. Я подписан на Ростех, я специально слежу, смотрю, что появляется, и там, значит, еще новый беспилотник до 100 километров, 4 часа в воздухе запускается, значит, он будет и разведывательным, и, значит, камикадзе. То есть мы видим, что поняли люди, что наносит, значит, поражение противнику, и наращивают это все производство. Поэтому этот один из, скажем так, главное, конечно, это то, что наши бойцы начали громить противника, да, и вот немаловажный вопрос, это то, что ВПК начала работать на полную мощность, да, или выходит на этот уровень. Мы видим, что не только какие-то там дешевые, значит, БПЛА появляются, да, но и также мы видим, самолеты новые выпускаются, бомбардировщики и так далее. То есть идет, значит, работа на всех уровнях. Да? То есть это вот такие вещи, которые, это, скажем так, база, которая позволит нам в будущем совершать наступления, победы и так далее. Да? То есть вот помимо того, что вот ты отметил, что солдаты наши проявили себя, да, я бы еще отметил вот этот момент, что все-таки ВПК тоже начало потихоньку работать. Кстати, экономический блок, да, несмотря на санкции и ограничения, то есть экономика так была сформирована, что мы начали больше прибыль получать. То есть мало того, что развиваться внутренняя промышленность начала, да, там импортозамещение так называемое, но очень важный момент в то же время, что когда, ну, к примеру, да, вот были у нас контракты по поставкам энергоносителей, там нефть, газ, и там в контракте была прописана, установленная цена, то есть цена договора, сколько стоит там кубометр газа, к примеру. Вот, в итоге американцы сказали, нет, надо, чтобы рыночная цена была, чтобы, то есть, цена варьировалась, зависела от рынка. Мы такие, типа, ну окей. И оказалось так, что рыночная цена оказалась намного больше, зачастую, чем то, что было зафиксировано в контрактах. И мы еще больше на этом заработали. Ну, это так, в двух словах, как мне там некоторые знающие люди объясняли, что все пошло на пользу. Плюс экономический блок нашей страны, он настолько мощно был сформирован, несмотря на то, что сейчас там кто-то будет писать в комментариях про яйца, забрать. А я хотел сказать, а за яйца кто ответит, а? Да. Вот, тем не менее, выстояли, продолжили развитие. И как мы видим, ну, все круто. На самом деле, вот я ехал из Москвы в Донецк, везде продолжают все строиться. В ДНР едешь, даже в каких-то проселочные дороги, все как бы, ну, дороги расширяются, улучшаются, ну, блин, классно. При этом очень много по пути, причем я там иногда пробки объезжал, там, разными чигирями, как бы, да, то есть не всегда там по М4 двигался. Такое количество разной интересной военной техники, сколько мне попадалось, ну, я еще ранее не видел, как бы, то есть. Причем это, ну, путь достаточно далекий. Единственный нюанс, я вот в этот раз ни разу не видел зубы дракона, потому что каждый раз, когда я до этого приезжал в Донецк, то есть по-любому ты едешь, там какие-то фуры везут зубы дракона, ты как минимум, ну, раза 4-5 натыкаешься на эти фуры, как бы, по дороге, да, из Москвы в Донецк. В этот раз ни разу не видел. То есть или у нас уже вся линия обороны установлена этими зубьями, и больше их негде устанавливать, и не к чему. Ну, я очень надеюсь, что так. Я очень надеюсь, просто что мы не расслабились. Зубы дракона нужны были для нас, для обороны, а теперь мы же переходим в наступление, поэтому как бы зубы дракона нам уже, ну, не нужны, да, особо. Да, да, поэтому, ну, интересно. Поэтому экономическому блоку тоже огромный респект. Вот. Согласен. Ну что, мы так в принципе сказали, что у нас нас порадовало, да? Что мы переходим к прогнозам? Какой будет, на твой взгляд, 2024 год? Ну, если, допустим, берем ДНР, то, конечно же, если берем южнодонецкое направление, это прорывы между Великой Новоселкой и Угледаром, также между Гуляйполем и Великой Новоселкой. То есть Великую Новоселку мы возьмем в котел, также как и Угледар. Выше Угледара будет прорыв в районе Новомихайловки. То есть мы этот угол весь как бы срежем. То есть в лоб Угледар, ну, штурмовать никто не будет. Но опять же, это не инсайд, друзья, это мое, ну, мое мнение, да, мои прогнозы. В лоб Угледар никто не будет штурмовать. Это Бессонов, ты только что сейчас сделал вызов, понимаешь? Да, я понимаю, как я рискую, но я очень надеюсь, что я прав. Дальше Маринка, да, то есть, понятно, южнее Новомихайловка находится, севернее Маринка. От Маринки мы пойдем через Георгиевку обходить Курахово по левому флангу. Вверх севернее Маринки пойдем на Красногоровку. Одновременно с этим, после завершения зачистки Авдеевки, мы также пойдем на юго-западнее. То есть мы вот эту всю агломерацию Красногоровка, Курахово мы также будем брать в кольцо. Выше, где Горловка, Артемовск, мы будем брать, понятно, Часов-Яр, это уже понятно, и с левого фланга обходить агломерацию Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск. Это с левого фланга, с южного. С правого фланга мы будем обходить через Красный Лиман, Ямполь, когда возьмем под контроль Северск, который севернее находится Солидара, ну, Артемовска, соответственно. Он, в принципе, там уже конфигурация фронта такая, что он уже в полуподкове, как бы, этот Северск находится, да. То есть мы, когда Северск возьмем под контроль, мы дальше правым флангом будем вот обходить Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку и брать всю эту агломерацию в большой котел. Ну и двигаться дальше. То, что касается ДНР. На запорожском направлении у нас будет удар, вот опять же, один удар, который между Гуляйполем и Великой Новоселовкой, точнее Новоселкой. Другой удар будет охватывать Орехово, то есть как раз где Работино, Вербовое. У нас будет два клина в направлении Орехово. Вот на Херсонском направлении мы, я думаю, форсированием Днепра заниматься не будем, как и во времена Великой Отечественной войны. А вот опять не угадал ты. Ты думаешь, что ты не веришь в силу русского оружия, это хочешь сказать, а? Я верю. Ты думаешь, что верю в силу... Ты думаешь, что у нас нету, значит, людей, способных спланировать, да, эту операцию? Я надеюсь, что люди хотя бы немножко знают историю, как брался Херсон во времена Великой Отечественной войны, да, и то, что со стороны, по-моему, Кривого Рога заходили, с Днепропетровской области, короче, ну, грубо говоря, с северной стороны обхватывали. Вот в этой части никто не форсировал Днепр. Вот. Поэтому в данном случае, в нашем случае будет так же. Но основной удар, я прогнозирую, он будет севернее. Это не будет связано с Донбассом или Запорожской областью. Он будет севернее. Но опять же, это мои как бы мысли, прогнозы, потому что я вижу сейчас. То есть Донбасс в целом призван вытащить на себя основные и оставшиеся боеспособные части ВСУ. Вот. А резервы наши, которые, я надеюсь, есть у нас в тылу, я думаю, что есть. Вот, они будут как раз таки идти с севера и обрезать Харьковскую область. И, в принципе, может быть, до Днепра. Там как раз это не пробиваться в лоб через весь Донбасс в западном направлении. Это поинтереснее. Ну, главное, чтобы, насколько у нас хватит сил не только в количестве личного состава и техники, а главное, как будут силы обеспечить логистику для таких рывков вглубь территории противника. Вот такие прогнозы, это то, что касается на данный момент СВО. Также я прогнозирую более глобально, что поляки все-таки зайдут. И в этом году уже были некоторые косвенные подтверждения, мы их уже обсуждали, то, что намерение у поляков есть зайти на территорию Украины. Также будет глобально, скорее всего, когда фронт рухнет, противник замутит. Ну, противник – это не только Украина, чтобы понимали, да, это НАТО. Противник – это НАТО. То есть замутит провокацию, связанную с Приднестровьем, и ВСУ совместно с какими-то самоубийственными подразделениями Молдовы захотят зачистить Приднестровье. То есть они захотят вот таким образом поступить. Одновременно с этим я уверен, что, ну, не одновременно с этим, но в следующем году, да, станет вопрос Тайваня. То есть Китай, скорее всего, постарается вернуть и вернет эту территорию, Тайвань, вот именно в состав Китая. Ближний Восток, ну, мне кажется, что Израиль все-таки зачистит территорию сектора Газы. Иран вряд ли будет, ну, вписываться в большую войну с блоком НАТО, хотя это будет зависеть от действий России и Китая на глобальной площадке. Он поддержит, но он не будет инициатором, поэтому с Израилем войны у Ирана вряд ли будет в следующем году. То есть следующий год вряд ли будет глобальное столкновение НАТО и России. Я думаю, это будет через год, ну, 26-м, там, ну, 25-й, 26-й, вот так. Поэтому там, скорее всего, все для палестинцев закончится плохо. Потом интересный момент, там сейчас происходит между Индией и Китаем. Есть страна Мьянма, Вот там сейчас интересные процессы происходят, ну, так, там, гражданская война и так далее. Я думаю, что мы еще зайдем туда нашим контингентом. Ну и, конечно же, Африка. То есть Африка, вот три страны, это Мали, Буркина-Фасо и Нигер, они объединяются в одну страну, то есть они уже военный альянс, союз сделали. Теперь они объединятся и будут одна страна, ну не знаю, может в виде конфедерации, федерации, ну с одним, допустим, лидером, да. Вот там наш контингент будет. Также Судан, мы вернемся в Судан, все-таки построим нашу базу, где порт Судан. Забыл, как называют порт в Судане. Но неважно. То есть Африку мы будем глобально брать под контроль. Вот я вот в этом уверен. И это правильно, потому что нам нужны природные ресурсы африканские. Ну и, конечно, совместно с Китаем. Китай давно уже в Африке, он просто это как бы, ну, не сильно пиарит. Он экономически Африку также захватывает. Вот поэтому будут интересные события, география будет меняться. Реально в следующем году. Вообще следующий год будет интересен. Ну вот пока такие прогнозы. А, ну и будет, скорее всего, поскольку Билл Гейтс 2 года назад еще до СВО обещал, что будет вспышка новой эпидемии, вот, а понятно, что он, ну если верить в конспирологию, а я верю в конспирологию, то, возможно, успех России, да и в целом успех глобального юга, успех Востока против западной вот этой бесноватой цивилизации, они постараются омрачить биологическим оружием, какой-то новой эпидемией. Вот. Одновременно с этим хочу сказать, что контраст между западной цивилизацией, вот этой ЛГБТ-тина и прочее, и русского мира, контраст он в следующем году будет еще более ярким, более выразительным. Вот. Ну и в США победят республиканцы. Республиканцы, поскольку мы идеологически, после того, как ЛГБТ-тину мы запретили, идеологически с республиканцами мы очень близки, и, возможно, республиканцы захотят на выгодных для себя условиях каких-то немножечко временно подружить с нами. То есть они не наши друзья, но вот, и это не очень хорошо для Украины будет в том числе. Поэтому я думаю, пока вот как-то так. А сейчас от меня будет самое главное предсказание 2024 года. Сейчас я вам скажу. Натан, ты завис. Натан, ты сейчас завис. У тебя настолько сейчас всплеск, да, мощной энергии. Да, это был выход энергии. Значит, я говорю, что я вижу, что в следующем году Владимир Владимирович Путин победит на выборах. Блин, слушай, 20, он выиграет у 29 ботов, которые там заявились. Все, можно тебя называть капитан очевидность. Ну, конечно, да. Потому что, а кто еще? Это вообще как бы, ну, не обсуждается. Какая капитан очевидность? Это был главный прогноз следующего года. Какой капитан очевидность? Что ты вообще говоришь такое? Этого никто не знал. Это знал только я, потому что я связан с космосом. Власть, я что вселенной. Значит, хохлам в следующем году дадут бабки. Не столько много, как давали до этого. Им будут давать бабки ровно настолько, чтобы они могли держаться на плаву. Чтобы они могли платить пенсии пенсионерам, чтобы они могли платить пенсии раненым солдатам, зарплаты солдатам, учителям. Ну вот, на погашение каких-то задолженностей, да, то есть это не будет 300 миллиардов, как это было в прошлом году, да, это будет меньше, но этих денег будет хватать для того, чтобы закрывать какие-то дырки. Вот, мы видим, что если раньше была шутка такая, да, ну, радикальная шутка, да, что, значит, Украина будет воевать до последнего украинца, да, мы думали, что это, ну, просто хихикали, да, что это вот, значит, западный хозяин так делает, чтобы украинцы воевали, но там есть умные украинцы, которые, допустим, до этого не допустят, да, эту ситуацию. Но мы видим по настрою, что как раз-таки эта шутка уже вышла из-под контроля, да, то есть уже там какая-то 35-я волна мобилизации идет, да, уже людей хватают, раньше хватали молодых, сейчас хватают всех подряд, то есть значит, ну, Украина продолжит, значит, воевать, да, то есть они решили пойти по пути не каких-то мирных договоренностей, да, а они пошли по пути, значит, войны, да, и мы видим, что сначала нас обманули, это когда подписали какую-то бумагу, да, о том, что мы выходим, значит, с киевского направления, будет мирное соглашение, да, но Борис Джонсон сказал, и, значит, все, там все продолжилось дальше. Сейчас мы видим, да, вот у Анатолия Шария вышло видео, где мы отдали 5 командиров Азова, да, и нам должны были отдать там около 75 наших военнослужащих, да, и, а нас кинули в очередной раз, это был кидок. То есть мы видим, что с этими людьми договариваться невозможно, да, поэтому я уверен, что, значит, боевые действия продолжатся в следующем году. Я думаю о том, что будет мобилизация наша, но мобилизация будет не спасительная, как в прошлый раз, потому что пока, значит, наши войска там отступали, Вагнер там что-то сдерживал, да, у нас надо было срочно принимать какие-то меры для того, чтобы сохранить линию фронта, да, и вот была проведена мобилизация для того, чтобы заткнуть дыры, да, и я много раз говорил, что, ну, просто не завидую участи тех ребят, которые вот мобилизовались в первую волну, потому что были случаи, не надо тут рассказывать нам сказки, да, что были случаи, когда парней просто вот мобилизовали, и уже там через несколько дней они оказались в окопах, да, и вот эти люди, они, по сути, с ценой своей жизни спасали ситуацию, да, мы этим людям это всегда... Да, это как раз кого мобилизовали на Донбассе. И на Донбассе. С донбасскими мобилизованными мы еще сами вместе были. Я имею в виду, на России в основной части была мобилизация. Были такие случаи, да, когда люди уже там очень быстро поступали на фронт. Поэтому этим людям мы будем всегда благодарны. Да. Все-таки мы, когда были добровольцами, приезжали сами по собственному желанию, мы знали, на что мы идем, да, мы знали... У нас была какая-то идеология, мы знали, для чего мы это делаем, да, и так далее. А мобилизованные — это все-таки люди, которые были в гражданских профессиях, занимались своими делами, кто-то там строил планы на жизнь, да, кто-то, значит, там ипотеки платил, кредиты там, и вот этих людей, значит, призвала страна, они, значит, оставили все свои бытовые проблемы и пришли, значит, на помощь нашей стране. Поэтому этих людей мы всегда будем относиться к ним как в данном случае к спасителям этой ситуации. Поэтому я думаю, что в следующем году будет мобилизация. Мне кажется, что в данный момент идет накопление там техники, накопление там вещевого имущества, бронезащиты, вооружения. И вот, скорее всего, весной будет мобилизация. Но она уже будет не спасительная, а она уже будет такого масштаба для того, чтобы закончить этот конфликт. Мне так кажется, потому что, ну, по всем последним видео нашего президента, он настроен решительно, и я так понимаю, что, ну, возможно, я, конечно, не удивлюсь, если будет какой-то даже там заморозка или мирное соглашение, там еще что-то, да, но во всяком случае сейчас по ситуации, которая проходит вот на данный момент, да, видно только одно, что, значит, боевые действия будут продолжаться, и есть, скорее всего, планы завершить этот конфликт с нашей стороны, да, и не завершить его не просто, потому что там кто-то хочет просто, да, давайте как-нибудь его кончим. Нет, я больше чем уверен, что Путин хочет, значит, победить. И к этому будут прилагаться все усилия со стороны руководства страны, со стороны Министерства обороны. Все. Поэтому вот пока, возможно, конечно, может что-то измениться. Возможно такое, да. Но вот на данный момент видится именно вот такая программа, значит, возможно. Да, потому что нужно будет большую территорию брать под контроль, нужно будет добивать армию противника, вот, и потом уже сопротивляться. Понятно, что сразу всю территорию Украины под контроль мы взять не сможем, даже все левобережье, вот, но потом надо будет сопротивляться уже подразделениям других стран, которые зайдут на территорию Украины, когда до последнего украинца будет реализовано Вот. Нужно будет сопротивляться другим, пока полностью территорию Украины не зачистим от неприятеля. Тут даже, знаешь, какой момент? Тут даже не то, чтобы всю территорию брать под контроль. Тут, мне кажется, должны быть такие действия, чтобы заставить противника капитулировать. Потому что для этого, возможно, не нужно будет брать всю территорию под контроль. Тут для этого нужно разгромить основные силы противника. Да? Когда у противника уже будет понимать, что все, он обороняться не может, да, как бы это уже и будет как знаменовать, что вот наступает победа. Поэтому тут даже не в том, чтобы, знаешь, там всю территорию взять. Может быть, там никто там всю территорию под контроль брать и не собирается, да, но если будет, допустим, наступление какое-то крупномасштабное на Киев, предположим, да, и взята будет столица, да, предположим, ну, это просто как, и, соответственно, у меня нет никаких планов, меня никто в них не посвящал, я просто вот сижу, рассуждаю вместе с вами, да, то, возможно, это и заставит там, значит, кого-то капитулировать, да, когда, или еще какие-то крупные города, или там, не знаю, там, все левобережное, или вообще, может быть, закончится все на границах Донецка и Луганска. Мы не знаем этого, да, но все равно для того, чтобы проводить наступательные действия, ну, все равно нужна, значит, крупномасштабная мобилизация, да. Да. Ну, братан, смотри, насчет нужна ли нам вся территория. Методички подвезли. Но на самом деле это не методички, это просто, ну, как бы реальный факт, да, для того, Насчет не нужна вся территория, на самом деле нужна. Украинского государства. Я не утверждаю, что не нужна. Я просто говорю, что если мы победим, это не значит, что нам надо все прям забрать. Мы просто, это может быть разгром армии, предположим. Не-не-не, здесь момент такой, в том-то и дело, разгром армии, зайдет другая армия. Украинского государства быть не должно. Пока какая-то территория будет называться Украиной, не под нашим контролем, это будет территория, откуда будут лететь снаряды и ракеты по нам, где будут какие-то базы, может быть, да, если война закончится. Тут момент в том, что, к примеру, я допускаю, что западные регионы Украины, которые, ну, как бы надо будет или беспощадно чистить от людей, да, потому что там жестко русофобско-ненавистнические чувства. Поэтому, скорее всего, будет договоренность с Польшей, и Польша Западную Украину. Как бы кто сейчас ни говорил, вот мы воевали, там наши деды за каждый метр земли и так далее. Тут исторически так сложилось, что в какую бы империю Западная Украина не вошла, Австро-Венгрия, Речь Посполита, эти империи разваливались, да, там Советский Союз, как бы, вот, ну, Российская империя, да. Поэтому, хотя там Австро-Венгрия тогда, по-моему, была, да, короче, неважно. Тут момент какой. Вот те люди, которые не русские, ну, которые вот на Западной Украине, да, вот не русские, вот они хотят с Европы и с Польши, вот пусть поляки ими занимаются, вот пусть поляки вспоминают им зачистки во времена Великой Отечественной войны, Бандеру и так далее, вот пускай. Но Украины, как государство, не страны и народа, как государство, быть не должно. Поэтому максимально эту территорию нужно вернуть домой в Россию. Вот так это вижу. Понятно, в следующем году это не произойдет, но в 25-м вполне может быть. К тому времени мы уже нарастим мощь. Вот. Поэтому я думаю, все будет нормально. Конечно же, расслабляться не нужно. Как бы фронт не рухнул и враг не рассыпался, ну, наш враг — это НАТО. Начнутся другие моменты, и эту территорию нужно брать под контроль. Вот это главное, не ориентироваться математически по численности ВСУ, а брать территорию, ориентироваться территориально, взять территорию, потому что заходят другие. Сейчас там десятки тысяч разных иностранных добровольцев за ВСУ воюют, там даже из Колумбии, еще там откуда-то, Бурунди, Фигунди. Вот, поэтому нужно возвращать территории. Вот на это нужно обращать внимание, на территории. Вот. Тогда все и закончится вполне. А потом уже, скорее всего, вспомним, что произошло, какое событие произошло в декабре 2021 года до начала специальной военной операции. Это ультиматум нашего президента Западу, странам НАТО. убраться до границ, по-моему, 97-го года, да, если я не ошибаюсь. То есть убраться до тех пор, вот где вот страны Варшавского договора были, да, где базы НАТО были максимально далеко от территории России. Вот им было велено вот это сделать. Они не послушали. Поэтому вполне может быть, что когда мы возьмем территорию Украины под контроль и тем самым одновременно разоружим страны НАТО, вполне может быть, что снова страны Варшавского договора, да, снова в этих странах появятся российские базы вместо натовских баз. Вполне может быть такое. Вот. Поэтому, друзья, не расслабляемся. И опять же, ну, можете забросать меня конями, что я там какой-то темник пришел, и я там что-то там пытаюсь накидать. Нет, это мое мнение. Я верю в нашего президента. Вот. И в гений нашего президента. Не во всех его подчиненных, но в президента, да. Поэтому как-то так вижу. Надо еще добавить, что будет, значит, увеличение украинского терроризма на территории России. Готовится к взрывам, к подрывам, к убийствам, да, и так далее. Все, к сбросам, к поджогам. И вот все, все, что мы смотрели до этого, ну только это увеличится в разы. Я предлагаю, да, закончить все-таки на поздравлениях. Плюс нам, конечно, много наших подписчиков написали. А, кстати, еще планы на следующий год, да? Друзья, я постараюсь еще какие-то работы наподобие методички сделать. Ну, учебник, блин, я не знаю, это мечта, но это куча времени. Вряд ли это получится. Я постараюсь, может быть, как-то организовать наше, то, что мы ранее говорили, информационное ополчение, чтобы все желающие, у кого есть какие-то навыки, есть свободное время, смогли подключиться к, скажем так, нанесению урона нашему противнику в информационном сегменте, да, противника и так далее. То есть вот эти моменты также на следующий год у меня запланированы. Я думаю, что даст Бог, все получится. Вот. И поскольку наши подписчики просили от лица наших подписчиков передать привет и поздравить наших военнослужащих, как тех, кто на передовой, так тех, кто в госпиталях, находится на лечении, реабилитации, восстановлении. Вот, поздравляю, друзья, с наступающим. Вы лучшие люди страны. И спасибо, что вы есть. Отличное поздравление. Я тоже поздравляю всех с наступающим. Ну, надеюсь, что наши прогнозы не сбудутся. А будут получше. Немножко. А, вот. То я уже такой сразу так думаю, ты что, переобулся, нет, там просто, нет, ну, не нет, видно лучше, под камерой. Лучше мы будем плохими, значит, вангами, но... А, и будет все намного круче, да? Ну, да, дай бог. А то я уже думаю, знаешь, ты как Лебовский сидишь в такой футболке вроде, на самом деле в трусах и тапочках, и такой тапочки одни скинул, другие одел, надеюсь, не сбудутся. Я такой аж... Так и есть, так и есть. В трусах и в тапочках. Ну все, увидимся в следующем году. Да, с наступающим, друзья.